Ему это было досадно, и в глубине души хотелось, чтобы ничего хорошего из этого не вышло. Понимаешь, он до самого этого времени без конца твердил, что ты был моим любовником. А я без конца это отрицала и уже так устала. Мы, кажется, оба устали. Я уже старалась, когда он заговаривал о тебе, думать о чем-нибудь другом. Сначала я думала, он на самом деле не считает, что мы с тобой сохранили связь, а только говорит это мне назло. Может, сперва так и было, но что мы раньше были любовниками, это он думал наверняка. И забыть о тебе мы не могли, о тебе все время писали в газетах, а потом позже мы смотрели тебя по телевизору. О, Господи! И это постепенно отравляло ему мозги. А потом вдруг у него в уме все сошлось, его как осенило. Он связал тебя с Титусом. Ему портили жизнь две вещи, и он все думал и думал о них, пока не почувствовал, что они между собой связаны, должны быть связаны, и в обеих виновата я. Но сколько же лет было тогда Титусу и какие доказательства, я не помню, сколько было Титусу. Может быть, все это случилось не так сразу. С Титусом он всегда был суров, даже когда он был совсем крошкой, а дальше пошло хуже. Может, он сказал это сгоряча, чтобы уколоть меня, а когда увидел, как мне больно, так стал думать, и тут уж в каждом моем слове ему чудилось доказательство моей вины. Но Хартли, это же безумие, он ненормальный человек, душевно больной. Нет, он нормальный. Это как раз признак психоза, когда люди во всем видят подтверждение того, во что хотят верить. Он говорит, что Титус похож на тебя, вот видишь. И что забавно, он и правда немножко на тебя похож. Он похож на тебя, потому что ты его воспитала. А ты похожа на меня, потому что мы столько лет смотрели друг на друга. Долгая любовь иногда порождает такое сходство. В самом деле, может, и так. Это и правда было странно, даже жутко. Мысль эта как будто показалась Хартли интересной. На минуту словно бы даже обрадовала ее. А кроме того, должны же быть какие-то сведения о рождении Титуса, его родителях. С этим тоже вышло нескладно. Понимаешь, когда мне отдали Титуса, я не хотела знать, кто его родители, не хотела думать о том, что он не весь без остатка мой. В комитете по усыновлению мне дали много всяких бумаг. Там было даже письмо от его матери, но я не стала ничего читать, а сразу все уничтожила. Я хотела забыть о его родителях, обо всем, что с ним было до того, как я увезла его к себе, и забыла, вычеркнула из памяти. Так и вышло, что когда Бен стал меня подозревать и выспрашивать, я не знала, что отвечать. Не сразу даже вспомнила, как назывался комитет. Наверное, это и правда звучало, как вранье. Но должны же были сохраниться какие-то записи, официальные. Теперь их хранят. А тогда не было столько формальностей, и не было закона насчет того, что дети имеют право знать, кто их родители. Какие-нибудь записи, наверное, были, но к тому времени, когда Бен заинтересовался подробностями, тот комитет уже прекратил существование, и к тому же много бумаг погибло во время пожара, так мне говорили. Бен ничему этому не верил. А на письма никто не отвечал. Я пробовала выяснить, ездила в Лондон, он не поехал. Я остановилась в гостинице. Ах, Хартли, Хартли. Я отчетливо представил себе это путешествие и ее возвращение домой. Я честно пробовала, но ничего не могла выяснить, и почему-то даже тогда не хотела. Но все-таки я не понимаю, что у него было в голове. Что он про нас думал? Он думал, что мы продолжали встречаться, может, не все время, а с перерывами, тайно, и что я забеременела, и... Но вы жили вместе. Это тоже получилось странно. Как раз перед тем, как усыновление наконец разрешили, я надолго уезжала из дому, а то все сидело на месте. Я ездила к отцу, он болел, тогда же при мне и умер, и Бен решил, что в это время ребенок родился. Я тогда уже не была стройной девочкой, по фигуре могла сойти за беременную, видишь, как все сошлось. И он решил, что всю историю с усыновлением я выдумала, чтобы привести в его дом твоего ребенка. Но он видел документы. Мало ли где я могла их добыть. Он-то их все равно не читал. А тот представитель, который к нам приходил, мог быть сообщником. У твоего мужа изобретательный ум.